Глава 5. Не углубляясь в подробности, перемежая монолог выпивкой, я уложила сотни лет служения Гекате в часовой рассказ. Подробности о том, почему, собственно, так вышло, что я стала плетью, опустила. Не самые приятные воспоминания, да и Виктория не настаивала, оказавшись благодарной слушательницей. Вместо этого я дополнила рассказ своими увлечениями и планами на ближайшие годы. Никаких обязательств перед кем бы то ни было. Около 5 лет назад срок моего служения подошел к концу. Скупо усмехнулась я, неосознанно сжимая кулон с каплей горного хрусталя, с которым не расставалась ни на миг. Теперь я сама себе хозяйка, что вполне успешно реализую, открыв лавочку магического профиля. А ты? Я? Задумчиво переспросила Вики и без особого энтузиазма пожала плечами. «Ой, да у меня все скучно. Жила, умерла, служу. Никто моим желанием не интересовался. Никто отпускать не собирается». «То есть?» — я прищурилась, вдумчиво рассматривая Валькирию, взгляд которой стал отстраненным. «Ты этому не рада. Не рада бессмертию, силе, возможностям». «А толку от них?» — вдруг зло выплюнула она и с вызовом уставилась на меня. «Толку, когда все родные давно умерли, а последний живой родич — балбес и разгильдяй!» «Он у тебя хотя бы есть», — справедливо заметила я. «Своих сестер я видела последний раз тот день, когда отец продал меня в гарем визиря. Представь, за целую козу». Во взгляде Виктории загорелся огонек интереса, а по лицу расползлась кривоватая ухмылка. «О, да ты у нас профессиональная наложница!» «Если бы». Я вернула Валькирию ухмылку. Меня убили в первый же вечер рабства. Отмыли, одели, принесли в жертву по желанию фаворитки визиря, которая приказала купить какую-нибудь нищенку именно для этой цели. На грани смерти я и познакомилась с призываемой ею Гекатой, которая предложила мне выбор. Но это уже совсем другая история, и я не хочу об этом. Опрокинув внутрь себя стопку текилы, я требовательно наставила на Вики палец. «Что там с твоим родичем? Так уж и не перевоспитать». «Сама видела», — небрежно отмахнулась Вики и последовала моему примеру, снова выпила. Я недоуменно приподняла бровь. Выпили мы уже достаточно, подходила к концу вторая бутыль, но я что-то не припоминала новых знакомств. «Стоп! Олаф?» — воскликнула я недоверчиво, и Вики кисло кивнула. «Ого! А он в курсе?» Вики отрицательно мотнула головой, но также кисло. «Смысл? Давно прошли те времена, когда мои братья и племянники зарабатывали свое состояние и славу на поле боя. Он, конечно, не совсем пропащий, все же потомственный воин, но сейчас в цене иные вещи». Валькирия презрительно сморщила носик. «Да и что я ему скажу? Привет, Олли, я твоя хрен знает сколько прабабка и пришла сподвигнуть тебя на подвиги во имя отца нашего Одина. Не смеши меня». Она презрительно фыркнула, закатила глаза и подняла пальчик с французским маникюром. Средний. «Да и он уже далеко не тот. Время никого не щадит, а забвение — бич всех старых богов. Для них оно пострашнее старости и многого остального». Мы немного помолчали, думая каждый о своем. Выпили. Я подняла на Викторию задумчивый взгляд. Пару секунд помедлила, но все равно спросила. «А что страшит тебя, Вики?» «Одиночество», — тихо призналась она, не поднимая глаз от стопки. «Валькирии не умирают. Умирают их родные, близкие и просто хорошие знакомые, но не они. Завершив свои земные деяния, валькирии уходят в Вальхаллу, чтобы прислуживать на бесконечном перу великим воинам, но...» Зло треснув кулаком по столу, отчего посуды, проходящие мимо нашего столика Иван, одновременно подпрыгнули, Вики раздраженно процедила. «Я не прислуга этому одноглазому сластолюбцу!» И никогда ею не стану. Этот мерзавец, не спросив, забрал меня у семьи и жениха, вручил меч и крылья, возложил обязанности, которых я не желала, и заставил этому радоваться. И поэтому я до последнего останусь на земле, даже когда уйдут в небытие все остальные». Судя по тому, как пьяно блестели злые глаза Валькирии и хищно раздувались ноздри, до перехода в агрессивное состояние, когда уже не действовали уговоры и иные слова, оставалось совсем чуть-чуть. Так что я поторопилась поддержать свою новую знакомую. И не потому, что мне было жаль бар и бармена, Хотя текила была превосходной, и, представься случай, я бы заглянула сюда еще и не раз, и не два. А потому что прекрасно представляла, какие именно чувства обуревали Викторию. Еще совсем недавно сама была такой. Чуть иные цели, чуть иная мотивация, но чувства один в один. И поэтому... «А не пойти ли нам развеяться в более подходящее место?» Заявила я, загадочно усмехаясь, чем привлекла внимание Вики. «Как насчет небольшой прогулки до мест, заведомо опасных для юных и прекрасных дев?» «Ты сейчас о чем?» — не поняла меня Валькирия. «О том, чтобы набить кому-нибудь морду?» Жестче ухмыльнулась я. «Не в этом же уютном баре заканчивать наше прекрасное знакомство. Предлагаю прогуляться до Чертанова. С месяц назад меня там чуть не убили. Было интересно». «Чертанова, говоришь?» Уже более заинтересованно повторила Вики, и понимающая улыбка тронула губы Валькирии. «А это мысль?» И тут же крикнула в сторону барной стойки, где терпеливый бармен дожидался, когда последний из клиенток соизволит завершить вечер знакомств и возлияний. «Игнат!» «Слушай, радость моя!» Чуть устало отозвался тот. «Еще текила?» «Верно!» — окончательно разулыбалась Вики. Она вздох бармена пригрозила. «Но-но, дорогой, не вздыхай так тяжко. Нам с собой. И заверни что-нибудь пожевать. Можно даже с твоих фирменных сырных палочек. Я их просто обожаю. Кстати, сколько с нас?» Судя по ошарашенному лицу Игната, подобное завершение вечера было для него в новинку. Но необходимо отдать ему должное. Мужчина быстро сориентировался, и всего через несколько минут у меня был уже не только счет, но и текила, нарезанный дольками лайм в контейнере и двойная порция сырных палочек, опять же, в одноразовом контейнере. Причем ни последней бутылки текилы, ни палочек в счете не было. «Комплимент от заведения». Чуть сонно, но искренне улыбнулся мне Игнат, лично вынося последний заказ. Вики упорхнула пудрить носик, а я осталась за столиком в ожидании заказа и звонка от службы такси. «Приходите почаще». «Айя. Меня зовут Айя». Представилась я и кивнула благодаря за приятный сюрприз, но все равно оставила на столе больше, чем значилось в чеке. «У вас невероятно уютное кафе. Скажите, а кто ваши конкуренты?» И, отвечая на недоуменный взгляд бармена, с усмешкой пояснила. «Думаю, стоит к ним заглянуть, когда Вики будет не в духе. Вдруг им тоже ремонт требуется, а они не в курсе?» «О-о-о!» — растерянно протянул Игнат, но его глаза уже загорелись мстительным огнем. И он мигом озвучил мне несколько адресов ближайших баров. «А еще у нас прекрасные бизнес-ланчи, и по пятницам играет мой племянник, саксофонист». «Учту». В общем, расстались мы, довольные друг другом, но при этом впереди меня ждало еще одно развлечение. Нет, все таки стоит и воскресенье сделать выходным. Домой я явно попаду еще не скоро. Молчаливый сонный таксист лишь послушно кивнул, когда я озвучил ему адрес одного из ночных клубов в нужном нам районе, и мы отправились бедокурить. За недолгое время пути возбужденная Виктория несколько раз приложилась к бутылке, отпивая прямо из горла, и, нисколько не смущаясь, осуждающих взглядов немолодого таксиста из ближнего зарубежья. Мужчина явно считал, что столь юной деве не пристало гулять по ночам, пить, материться и вообще вести себя настолько неподобающе. Но Валькирии на мнение окружающих было наплевать. Категорически. Мне даже показалось, что и я сейчас лишняя. Настолько Вики разошлась, рассуждая вслух, как она сейчас оттянется и кого в какой позе оставит отдыхать. «Лишь было бы кого», — глубокомысленно отметила я, когда таксист излишне нервно начал поглядывать на нас в зеркало заднего вида. Я поймала его напряженный взгляд и по-доброму посоветовала. «Уважаемый, не обращайте внимания. Моя подруга из тех, кого алкоголь толкает на великие свершения. Но я рядом, так что ничего непоправимого не произойдет». Уважаемый нервно улыбнулся и с пониманием кивнул, наверняка радуясь, что мы уже подъезжали к ночному клубу с не самой хорошей репутацией. Виктория, фыркнув на мои слова, выскочила из такси первой, так что мне пришлось не только расплачиваться, но и выслушивать совет вдруг посочувствовавшего мне таксиста. «Шли бы вы домой, девушка. Не самое удачное место для отдыха, скажу я вам». «Это с какой стороны посмотреть?» — подмигнула я, загадочно улыбаясь. «Нам сейчас чем неудачнее, тем лучше. А вот вам стоит взять заявочку подальше отсюда». И подмигнула вновь. «Уж не знаю, интуиция ли у таксиста была хорошо развита, или он просто оказался понятливым гражданином. Но не успела я отойти и пары метров, как автомобиль тронулся с места и умчался в предрассветную хмарь. «Это хорошо. Это правильно. Не надо нам случайных жертв среди населения». «Ая, ты идешь?» — возмущенно поторопила меня Вики, в очередной раз приложившись к бутылке. А затем обличительно ткнула пальцем себе за спину, где рядом с входной дверью в клуб стояли несколько крупных мужчин. Двое из них курили, а еще двое усердно изображали атлантов-охранников, сторожащих как минимум гробницу фараона. «Эти огрызки отказываются меня впускать! Меня, представляешь?» И столько возмущения было на лице и в голосе звезды клуба «Викинг», словно она была королевой этой страны, а неграмотная чернь смела ей противоречить. «И почему же они это делают?» — поинтересовалась я настолько доброжелательно, насколько могла. При этом в тоне проскользнула угроза, которую без труда распознали все присутствующие. «Со своим алкоголем нельзя!» — пробасил тот охранник, что стоял справа, и смерил покачнувшуюся Вики презрительным взглядом. «И вообще, мы через час закрываемся!» «Нам хватит и получаса». Моя усмешка показалась тому охраннику, что стоял слева, излишне провокационной, и он нахмурился, шагнул ко мне, поднял руку, но опустить её не успел. Споткнулся о валькирию. Как уж это вышло, объяснить сложно, но уже через секунду незадачливый вышибала удивленно глазел на асфальт, а на его спине восседала улыбающаяся Виктория. На ее лице в этот момент было столько же интеллекта и незамутненной радости, сколько бывает на лице маленького ребенка, получившего долгожданную игрушку. Секундная заминка, когда окружающие недоуменно рассматривали композицию «Поверженный товарищ», сменилась возмущенными воплями. К Вике потянулись руки, замелькали ноги, и пролилась первая кровь. Не валькирия, нет. Один за другим все, кто мешал Виктории войти в местную обитель зла, легли рядком у ее бесконечных ног. Я не вмешивалась, прекрасно понимая, что она справится самостоятельно. Четверо неподготовленных мужчин — не тот противник, которого стоит опасаться. «Арае!» А вот еще трое густобровых бородатых ребят, вышедших из недр клуба на шум, уже повод размяться и самой. Особенно учитывая факт, что одного из них рука сразу потянулась к кобуре с пистолетом. Проверять парня с орлиным носом на меткость и отмороженность я не собиралась, поэтому плавно скользнула ближе и без вступления и объяснений провела несколько безотказных приемов. Минута, и на асфальте дверей клуба все меньше места для двух стройных дам. Еще можно перешагнуть через тела, но уже приходится внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на чью-нибудь руку или что-то другое. «Прошу», — шутливо поклонившись, я распахнула перед валькирией дверь. «С чего начнем?» «А мы еще не начали?» — удивилась Вики и покосилась на тех, кого мы оставили отдыхать снаружи. Нахмурила бровки, видимо, что-то прикидывая, и сама себе ответила. «Хотя да, это было даже не начало. Так, краткое вступление». И тут же устремила на меня заинтересованный взгляд. «Твои предложения?» «Без изысков. Провоцируем, оскорбляем, защищаемся». «Защищаемся?» Брови Вики возмущенно взмыли вверх. «Что за бред?» «Предлагаешь поступить в лучших традициях твоего народа и напасть первыми?» Усмехнулась я с осуждением и отрицательно качнула головой. «В иной раз, может, и неплохая тактика. Но здесь слишком много свидетелей. Камеры, телефоны. И просто забившиеся в угол трусы будут только рады выставить нас крайними. Нет, если уж развлекаться, то необходимо делать это с умом». «А ты у нас, значит, умная, да?» Со стороны обиженной интонации протянула Вики, игнорируя окошечко с кассы и без оплаты входного билета, проходя внутрь уже никем не охраняемого клуба. «Есть немного», — осторожно протянула я и прошла следом. Я не успевала за сменой настроения валькирии, но что-то мне подсказывало, что она умудрилась обидеться именно на меня, а не на окружающих. «Не считаю себя гуру во всем, но в деле справедливого наказания мне нет равных». «Так уж и нет», — мигом заглотил наживку Вики, и ее ищущий взгляд зашарил по отдыхающим. В этот почти утренний час многие из них уже устали активно отдыхать и предпочитали неторопливо доходить до кондиции за столиками, причем преимущественно те, кого можно было назвать умными и стойкими, естественно, в пределах данного клуба. Глупые и слабые напились и отплясались намного раньше, поэтому не только Вики, но и я внимательно всматривалась в лица посетителей клуба, прикидывая, кто из них сегодня станет козлом отпущения. Выбор именно на это заведение пал неспроста. Криминальный район, агрессивные, неблагополучные граждане в клубе с сомнительной репутацией. Я не беспокоилась о том, что под тяжелую руку Виктории попадется ни в чем невиновный житель. Благоразумные, успешные и просто нормальные люди в таких притонах не отдыхали. «Эй, красотка, иди к нам! И ты иди, краля! Нас на всех хватит!» Слева засвистели, ободряя самих себя, заулюлюкали, привлекая наше внимание. А когда это произошло, радостно загоготали и поприветствовали нас поднятыми вверх бутылками с пивом. Что и требовалось доказать. «И эти?» — презрительно сморщив носик, уточнила у меня Вики, уже позабыв об обиде. «Шпана! Снаружи и то веселее было!» «Согласна. Идем дальше». Хмыкнув, Вики отпила из своей бутылки, забывая, что такой крепкий напиток необходимо закусывать хотя бы изредка. И в сторону отвергнутых нами кандидатов в самоубийцы отправился всем понятный жест в виде среднего пальца. Еще минут 10 мы изучали клуб и его посетителей. Те, в свою очередь, изучали нас. А на 13-й минуте входная дверь распахнулась, грохнув о стену. И на пороге появился один из тех голубчиков, которых мы обезвредили на входе. Диким взглядом бородатый сын Гор оглядел притихший танцпол, нервным жестом взмахнул рукой с зажатым мне пистолетом и гортанно выпалил, перекрикивая музыку. «Где эта сука? Убью!» «Пора оскорбляться?» — лениво поинтересовалась у меня Вики, допивая свою текилу и попутно разминая шею. Мы успели дойти до противоположной стены, так что нас невозможно было заметить сразу. Но мы сами все прекрасно видели. «Рано», — качнула я головой, отслеживая движение собратьев оскорбленного орла слева. Они подскочили со своих мест и начали активно продвигаться к потерпевшему. «Сначала шоу. Сама знаешь, окружающие обожают шоу. Хлебом не корми». «Как же с тобой сложно», — приуныла Валькирия и вручила пустую бутылку стоящему рядом парню. Срыгнула, выдыхая облачко перегара, и ничуть не беспокоясь о том, какое впечатление производит на окружающих. И тоже начала пробираться к центру предстоящего поля боя, властно распихивая всех, кто мешал ей приближаться к цели. И все бы ничего. Но шла она настолько ровно и уверенно, что я сразу поняла. Моя бессмертная подружка напилась в стельку. «Ой, что сейчас будет?» Вообще, я планировала провести операцию под кодовым названием «Мордобой» несколько тоньше и продуманнее, но делая скидку на воинственный характер Вики и количество выпитой ею текилы, в целом выходило вполне неплохо. К моменту, когда красотка с личиком невинной нимфы и характером бультерьера добралась до оскорбленного горца, тот уже изливал свою обиду собратьям, размахивая одной рукой с пистолетом и другой с бутылкой, которую мы уже успели вручить сочувствующие. Когда же Виктория встала перед ним, не таясь и не сожалея, на мгновение установилась звенящая тишина. Даже вялый диджей заинтересованно притих, приглушив музыку. «Неужели правду убьешь?» — с вызовом поинтересовалась Виктория у вмиг возбудившегося горца. «Или это пустая похвальба в надежде, что я испугаюсь и убегу? Ну же, давай, убивай, я жду». И, встав в эффектную позу с отставленной в сторону ногой и упертыми в бока руками, чуть приподняла подбородок, умудряясь смотреть на окружавших ее бородачей свысока, учитывая, что многие из них были выше ее ростом. «Убогих не трогаю». Спустя пару минут мучительных раздумий процедил обиженный, явно жалея о том, что конфликт вышел на новый уровень, и они оказались в центре внимания. Произойди диалог какой-нибудь в подворотне, уверена, на все 100 продолжение было бы кардинально иным. «А вот это точно оскорбление!» Радостно ухмыльнулась Валькирия и с размаху наступила ему на ногу. «Ну кто так оскорбляется?» С осуждением пробормотала я себе под нос, ускоряя шаг, чтобы как можно быстрее приблизиться к начавшейся заварушке. 20 секунд, и уже не разобрать, кто кого бьет, кто пострадавшая сторона, кто оскорбленная, и как выжить тем, кто не желает участвовать в драке. Потому что она распространялась по клубу со скоростью штормового ветра, вбирая в себя все новых участников. В какой-то момент мне даже показалось, что пьяное безумие хохочущей валькирии, раскидывающей вокруг себя нападающих, заразно, потому что те поднимались сразу же, как только падали, и вновь шли в бестолковую лобовую атаку, невзирая на расшибленные носы, поломанные челюсти и прочие травмы, пока еще совместимые с жизнью. Мне, кстати, тоже практически сразу пришлось защищаться от подскочившего справа мужика, решившего, что я легкая добыча и стану подходящей мишенью для сброса его агрессии. Следом на меня напала его поддатая боевая подруга, вооружившаяся бутылкой на манер дубинки, но, как и кавалер, всего с одного грамотного удара улетела в сторону. Стараясь не наносить непоправимых увечий посетителям клуба, я предпочитала отваживать от себя только тех, кто лез ко мне целенаправленно. Сама же в гуще боя не торопилась. Калечила лишь тех, кто хватался за ножи и пистолеты, безжалостно ломая запястья, тем самым увеличивая количество бестолково орущих и мечущихся мужчин. Хотя, судя по тому, сколько их вокруг нас оказалось, сегодня в клубе был самый настоящий слет высокогорных орлов. Неужели мы умудрились испортить кому-то праздник? Не хотелось бы наживать себе таким образом врагов. Впрочем, вывернув очередное запястье бородача, замахнувшегося на меня с ножом, я почувствовал движение за спиной. Уклониться я не успевала, но в тот момент, когда должно было произойти столкновение, чужеродная сила сдвинула меня в сторону. Да так сильно, что я отлетела к стене. Перекувыркнулась через голову, вмиг встала в боевую стойку, но все, что увидела — пристальный взгляд незнакомого молодого парня, в чьих глазах мерцало нечто потустороннее. В следующее мгновение он моргнул, а еще спустя долю секунды пропал в толпе дерущихся, умудрившись развивать настолько невообразимую скорость, что я смогла проследить его движение лишь неимоверным усилием воли. Что это было? Точнее, кто? И рада бы погрузиться в раздумья и тщательно проанализировать произошедшее, но пока на это элементарно не было времени. На фоне веселящейся Виктории, матерящихся горцев, редких выстрелов, грохота разбиваемых бокалов, бутылок и мебели где-то вдалеке на грани слышимости уже завывали полицейские сирены, грозя наказанием в самое ближайшее время. И посему... Скользнула влево, перепрыгнула вправо, вырубила препятствие, переступила через обломки стула и перехватила руку Виктории, занесенную над очередным бедолагой. «Дорогая, на сегодня достаточно». Взгляд разбушевавшейся девы с трудом сфокусировался на мне, и она обиженно протянула. «Я только начала!» Я глянула вниз и признала в очередной жертве Вики того самого орла, который грозил ей смертью. Прошло всего минут 15, от силы 20, а он уже был не только серьезно избит, но и морально унижен. Хотя, зная способности Вики грамотно избивать, она скорее развлекалась, чем действительно ставила перед собой цель убить. В глазах горца плескался страх. Разбитые губы опухали буквально на глазах. Из рассечённой брови струйка текла кровь, а руки нервно тряслись, прикрывая самое дорогое. «Закончишь чуть позже», — многозначительно ухмыльнулась я, повергая мужчину в настоящий ужас. Он зажмурился и начал бормотать молитву на своем языке. И настойчиво потянула Викторию за руку. «Идем, скоро здесь станет слишком шумно». «Ты так похожа на мою мать!» — недовольно скривилась Вики, но поддалась на уговор и позволила утянуть себя в сторону двери, ведущей в подсобное помещение. «Она тоже вечно обламывала мне все веселье!» «Не думаю, что она преследовала именно эти цели», — задумчиво отметила я, торопливо стуча каблуками по безликому коридору и прикидывая, в какой стороне выход на улицу. «Уверена, она желала тебе лишь добра», — подумала и добавила. «Как, впрочем, и я». «Так, кажется, нам сюда». Я оказалась права, и, открыв очередную дверь, мы оказались на улице. Вызывать такси не стали из соображений безопасности. Вместо этого отправились до ближайшей станции метро пешком. На часах маленькая стрелка уже давно миновала цифру 6, так что можно было не беспокоиться о транспорте. Но вот о том, чтобы доставить ушедшую в себя Викторию до дома, я почему-то задумалась. Не походила моя новая знакомая на ту, кто сейчас с радостью отправится в кровать. «Кстати, а ты где живешь? Начала я чуть издалека. «В районе Тверской». Без особой охоты буркнула Вики и смачно зевнула, даже не думая прикрывать рот ладонью. «А что, предлагаешь прогуляться пешком?» «Нет, далековато даже для меня», — усмехнулась я. «Просто продумываю маршрут». «Опять продумываешь?» тоном, намекающим, что это оскорбление, спросила Валькирия и глянула на меня так снисходительно, словно уже давно познала все тайны бытия, в отличие от меня. «Тебя это раздражает?» — с пониманием кивнула я, даже не думая обижаться. «Однако мне, в свою очередь, не совсем понятно твое желание прожить этот день как последний. Разве не лучше распланировать хотя бы пару ближайших лет и неторопливо наслаждаться каждым прожитым мгновением? Созерцать красоту мира, слушать размеренную поступь вечности, вдыхать свежий воздух полной грудью». «Вот сейчас очень смешно», — фыркнула Вики, провожая ироничным взглядом проехавший мимо автомобиль. «Москва — один из самых загрязненных городов мира, а Чертаново вообще район промзон». «Твое мышление слишком материально. Пожалуй, я плечами вместо того, чтобы спорить». «Поживи с Майо», — обиженно буркнула Вики и попыталась уязвить меня вновь. «Между прочим, я старше тебя почти в два раза». «Тогда мне, наверное, стоит уступить тебе место?» Не замедлила я подколоть зазнайку. К этому моменту мы уже спустились в метро и дожидались свой скоростной транспорт. Мне самой надо было на другую ветку, но я решила, что стоит провести этот воскресный день слегка иначе, чем обычно. «Я не старая!» — возмутилась Валькирия, да так громко, что привлекла к нам внимание всех, кто в этот ранний час находился на платформе. «Вот ты!» — Вики ткнула пальцем ближайшего мужчину в пиджаке. «Да, ты! Скажи, я старая!» Нервно поправив очки, интеллигентного вида мужичок сделал шаг в сторону, явно не желая становиться объектом внимания излишне громкой девицы, от которой ощутимо несло перегаром, и сухо ответил. «Девушка, мы с вами совсем не знакомы, не тыкайте мне тут». Вики закатила глаза, но все равно умудрилась найти в словах мужчины плюс. «Вот видишь, он назвал меня девушка, так что я не старая». «Можно изменить возраст своей физической оболочки, но скрыть возраст души под силу немногим», — глубокомысленно изрекла я, пряча смешинки в глазах. Вики так забавно злилась на мои подначки, что я просто не могла устоять перед соблазном. Может, в каких-то других областях она действительно была мудрой и опытной, но не в общении себе подобной точно. Давал ли о себе знать узкий круг общения? А может, таким был склад ее характера, но Валькирия ожидаемо надула губы и стала окончательно походить на девочку-подростка, надевшую одежду старшей сестры. «Хотя у тебя прекрасно получается», — вновь усмехнулась я и прислушалась к шуму приближающегося поезда. «Так что уговорила, выступать я тебе не буду. Ни место, ни что иное». Вики притихла. Шестеренки в ее хорошенькой головке явно закрутились с усилием, потому что лишь через несколько минут, устроившись рядом со мной на свободном месте, она раздраженно буркнула. «Нет. Я понимаю, что ты меня сейчас очередной раз оскорбила, но пока не могу понять, как именно. Вы, ведьмы, такие сложные порой, что без литра водяр не разобраться. А уж такие, как ты!» «Как я?» «Ну, с его всяких», — неопределенно отмахнулась Вики. «Была у меня знакомая тайка. Так та вообще в вуду увлекалась. Наворотила раз такого, что месяц разворачивали». Я сделала вид, что все поняла, хотя это было совсем не так. И, подставив плечо под опустившуюся на него голову Вики, ну, истинный ребенок, углубилась в свои мысли. При упоминании Валькирии магии Вуду во мне почему-то всколыхнулось воспоминание о том пареньке в клубе. Что-то в его взгляде было, что-то очень такое вудуистское. Сосредоточившись, чтобы с точностью до микрона воссоздать в памяти не только внешность паренька, но и детали одежды, а также особенность взгляда, я нахмурилась уже всерьез и остро пожалела о том, что наша встреча вышла настолько мимолетной. Будь у меня возможность, я бы задала ему парочку вопросов, а может и побольше. Вроде обычной европейской внешности, неприметно одетой, возможно, даже несовершеннолетней, но при этом недопустимо сильной, быстрой и, что самое непонятное, без должного сияния в ауре, которое говорило бы о том, что это врожденное. Можно было только строить догадки, предполагая, откуда у обычного посетителя второсортного клуба подобные способности, которые тот, несмотря на запутанную ситуацию со спровоцированной нами дракой, пустил во благо. Каков процент вероятности, что любой другой житель неблагополучного района поступил бы именно так? Нет, что-то тут не вязалось. А я очень не любила, когда не вязалось хоть что-то.